Как твой экзамен, Корт? Все нормально. А у меня завтра. Нельзя ли забрать все твои записи? Утром я сжег их с прочим хламом. А-а-а, ну жаль. О, Боже! Это Пики сделал? Он уставился на останки мыслителя. Понятия не имею. Но зачем? Зачем ему это было нужно? Мне нравилась эта штуковина. Я хотел ее купить у Пиги, и вот, пожалуйста. У Бейли были мелкие и резкие, как у крысы, черты лица. Потертые неопределенного цвета подштанники сидели косо. Гэриш отчетливо видел, как он умирает от холецистита с кислородной подушкой и желтым лицом. «Я помогу тебе», — подумал Гэриш. «Слушай, а если я этих баб стащу, Пиги не слишком обидится?» «Думаю, не слишком». «Окей». Бейли прошел через комнату, шлепая по полу босыми ногами, осторожно обходя керамические осколки, и отколол фотографии. «А твой плакат с Богартом тоже неплох. Хоть он и без сисек, но кое-что висит и другое. Ха!» Бейли посмотрел на Корта, ожидая, что тот улыбнется. Когда этого не произошло, он спросил. «Надеюсь, ты не собираешься выбрасывать эту картинку?» «Нет, я собираюсь всего лишь принять душ». «Окей. Ну, хорошо тебе провести лето, если больше не увидимся». «Спасибо». Бейли повернулся, продемонстрировав отвисшую задницу своих подштанников, и пошел к выходу. В дверях он остановился. «Так у тебя еще одна четверка, Корт?» «Ну да». «Молодец. Увидимся в следующем году. Пока». Он вышел и закрыл дверь. Гэриш посидел немного, затем вытащил пистолет, разобрал его и почистил. Он поднес дуло к глазу и долго смотрел на маленький кружок света. Ствол был чист. Он собрал оружие. В третьем ящике бюро лежали три тяжелые коробки с амуницией. Гэриш открыл окно, подошел к двери, запер ее на ключ, вернулся к окну и выглянул во двор. Яркая, поросшая зеленой травой площадка была полна гуляющих студентов. Квин со своим другом Дебилом все еще гоняли мяч. Они сновали туда-сюда, как ошпаренные кипятком тараканы. «Давай я тебе кое-что расскажу, Богги», — сказал Гэриш. Господь обозлился на Каина, потому что тому казалось, что Бог — вегетарианец. Его брат был осведомленнее. Бог сляпал мир по образу и подобию своему. И если ты не жрешь мир, то мир жрет тебя. И тогда Каин спросил своего брата: «Почему ты не сказал мне?» А брат ответил: «Почему ты не слушал?» Каин сказал: «Окей, теперь-то я услышал». И убил брата своего и сказал: «Эй, Господи, ты хочешь мясо? Тебе жарковы или ребрышек, или бифштекс из Авеля, или чего?» И Бог смазал ему пятки салом и выгнал из Эдема. Вот так. «И что ты по этому поводу думаешь?» Богги молчал. Гэриш поудобнее устроился у окна, опершись локтями о подоконник, следя за тем, чтобы блеск ствола не был заметен снаружи. Он посмотрел в прицел. Напротив находились корпуса женского общежития «Карл Тока», более известные как «Сучарня». Гэриш перевел прицел на большой сверкающий форт.